Сочинение. Том 27, страница 361. Теоретическим родоначальником филистеров Маркс окрестил английского моралиста Бентама 1748-1832 годы. Этого трезво-педантичного, тоскливо-болтливого оракула прошлого буржуазного рассудка XIX века, этого гения буржуазной глупости. С наивной тупостью Бентам объявляет филистера, считающего свой эгоистический интерес мерилом всего полезного в обществе, образцом человека вообще. Бентам среди философов, замечает Маркс в «Капитале», то же, что Мартин Таппер среди поэтов. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 623. Будучи совершенно бездарным рифмоплетом, Таппер в середине прошлого столетия пользовался огромной популярностью в кругах английских обывателей. Им пришлись по вкусу претенциозная пошлость и ложное глубокомыслие его стихов. В своей исповеди, анкете, предложенной старшими дочерьми в 1865 году, Маркс, отвечая на вопрос «Ваша антипатия», написал «Мартин Таппер». Из всей своры тупых, продажных писак, грязных политиканов, бездарных хвостунов, бесцеремонных и наглых цепных псов буржуазии, с ожесточением травивших Маркса на протяжении всей его жизни, он безошибочно выбрал одно имя, имя человека, который не имел к нему лично никакого отношения, но который был в глазах Маркса олицетворением дешевого успеха, спекулирующего на низкопробных вкусах мещан, воплощением литературного филистерства. Филистер обычно обожает все возвышенное, романтическое, идеальное и презирает грубый материализм. Но под материализмом филистер понимает обжорство, пьянство, похоть, плотские наслаждения и тщеславие, корыстолюбие, скупость, алчность, погоню за барышом и биржевые плутни. Короче, все те грязные пороки, которым он сам предается втайне. Идеализм же означает у него веру в добродетель, любовь ко всему человечеству – и вообще веру в лучший мир, о котором он кричит перед другими, но в который он сам начинает веровать разве только тогда, когда у него голова болит с похмелья, или когда он обанкротился, словом, когда ему приходится переживать неизбежные последствия своих обычных материалистических излишеств. При этом он тянет свою любимую песню «Что же такое человек? Он полузверь и полуангел». Маркс, Энгельс, сочинение, том 21, страница 290. Не эту ли самую песню филистера имел в виду Гейне, когда писал «Я не хорош, но я и не плох, не глуп, не умен, понятно, и если я сделал шаг вперед, тотчас иду обратно. Я просвещенный обскурант, не жеребец и не кобыла. В любви к Софоклу и кнуту равно исполнен пыла». Они очень сентиментальны, эти пылкие любители Софокла и кнута. Та самая филистерская пошлость, которая всегда видит в пролетарии только грубого, деморализованного оборванца, которая с удовлетворением потирает руки, наблюдая парижскую июньскую бойню 1848 года, где было убито более 3000 этих оборванцев, эта филистерская пошлость возмущается по поводу насмешек над сентиментальными обществами для защиты животных. Маркс, Энгельс, сочинение, том 7, страница 209. Немецкое филистерство породило в 40-х годах прошлого века свой идеологический эквивалент – немецкий социализм. Он выступал в различных формах истинного, чистого, философского, теоретического.